Далее. В чьих руках находятся концессии или акты, как это у них там называется, на ныне действующие подземные дороги? Сроки этих актов, протяженность линий, имена владельцев, имена самых крупных пайщиков. Как идет эксплуатация, какой приносит доход. Словом, все, что можно разузнать, не привлекая к себе лишнего внимания и ни в коем случае не заикаясь обо мне. Но это вы, конечно, понимаете, почему. Все ясно, патрон, все. Затем, де Сота, меня интересуют жалования служащих и эксплуатационные расходы. «Будет сделано, патрон», — повторял Сиппинс, уже соображая про себя, как приступить к делу. «Потом стоимость подземных работ, расходы на оборудование. И какие могут быть убытки и издержки при переводе линии с паровой тяги, у них это, видите ли, до сих пор по старинке, на электричество? И нельзя ли там будет оборудовать тягу с третьим рельсом? Говорят, на новом метрополитене в Нью-Йорке его уже вводят. Вы знаете, англичане ведь это совсем другой народ. У них все не так, как у нас. И я бы хотел, чтобы вы мне и об этом все, что можно, разузнали. И, наконец, надо поинтересоваться, в какой у них там цене земельные участки. Ведь цены могут подскочить. Чуть только начни строить, и, может быть, есть смысл купить кое-какие участки заранее, как, помните, мы с вами делали в Лейквью и в прочих местах. «Еще бы мне не помнить», — сказал Сиппинс. «Я уже понимаю, что вам надо, патрон. Поеду, разузнаю и привезу все, что требуется, а, может быть, еще и побольше. Ну, это просто великолепно, и я так счастлив, я прямо горжусь тем, что вы обо мне вспомнили». «А как вы считаете, когда я примерно должен выехать?» «Немедленно», — отвечал Каупервуд. «Вам надо сейчас же подыскать кого-нибудь, чтобы передать ваши дела в пригороде». Он говорил об управлении пригородной железной дорогой, где Сиппинс был директором. «Я думаю, вам всего лучше сдать дела Китереджу. Скажите, что вы собираетесь провести зиму в Европе или в Англии. И хорошо бы избежать всяких заметок о вашем отъезде в прессе. Но уж если не удастся, придумайте какой-нибудь предлог. Сделайте вид, что интересуетесь чем угодно, только не транспортом. И как только разузнаете, кто там из английских капиталистов, связанных с метрополитеном, поживее, и кого стоило бы подключить к нашему делу вместе с его линией, немедленно поставьте меня в известность. Потому что, разумеется, это будет отнюдь не американское предприятие, а английское, с начала до конца. И вы должны это хорошенько усвоить, де Сота. Англичане, вы знаете, недолюбливают нашего брата-американца, и я вовсе не желаю давать какие-либо поводы для разжигания вражды к американцам. Все ясно, патрон. У меня к вам только одна просьба. Если окажется, что я смогу быть для вас как-то полезен в дальнейшем, вы уж меня не забудьте. Столько лет я с вами работаю под вашим началом. Не могу даже себе и представить, как я без вас стал бы». Он замолчал, глядя на Каупервуда умоляющими глазами. И Каупервуд ответил ему дружески покровительственным, но вместе с тем ничего не обещающим взглядом. «Хорошо, хорошо, де Сота. Все это я знаю и понимаю. В свое время я для вас все сделаю, что смогу. Разумеется, я о вас не забуду».